Скорая помощь. Агентство корпоративных мероприятий очень быстро, без рекламы и рекомендаций, стало известным и процветающим. Клиенты передавали Алексея из рук в руки. Однажды позвонила Мега и попросила провести собрание своих арендаторов. Мероприятие должно было пройти прямо на стройплощадке. Единственным приличным местом оказалось помещение на втором этаже без лестницы, половины крыши и одной стены. Из этого предстояло за 10 дней сделать конференц-зал с аппаратурой. Вокруг отбойные молотки, узбеки. Мы построили внутри пятизвездную гостиницу, поставили сцену, нагнали танцовщиц. Короче говоря, нас оценили и стали подряжать. Ночью мы вешали таблички на туалеты, а утром проводили мероприятия. Мы были молодой компанией и хватались за все, круглосуточная и незаменимая скорая помощь. Оборот холдинга до судьбоносной встречи с Мегой составлял 500-700 тысяч долларов в год. Алексей, конечно, был рад крупному заказчику, но еще больше он был рад тому опыту, который ему сулила работа с иностранной компанией. После года общения с директором по маркетингу Меги, я понял, что ничего не умею и был готов работать вообще бесплатно. Когда наши конкуренты только подошли к западной логистике и умению администрировать процессы, мы уже прошли их на своей шкуре. Директором по маркетингу Меги был американец немецкого происхождения. Немцы педантичны, американцы требовательны, ни те, ни другие терпеть не могут русский раздолбайский менталитет. Том жил как в камере. Он не мог находиться нигде, кроме Меги, а если выходил из здания, то ужасно злился и ругался. И вот после подряда на развеску туалетных табличек в 2 часа ночи у меня звонит телефон. «Алексей, тут очень большие проблемы, приезжай срочно». Я покрываюсь холодным потом, срываюсь из дома, приезжаю в Мегу. Том стоит напротив туалета, задумчиво смотрит на табличку и говорит: «Видишь? Она кривая». В 2 часа ночи он вызвал генерального директора фирмы-подрядчика. Это для него было реальной трагедией. Но настоящую любовь и уважение Тома Алексей заполучил только после опасного для жизни развешивания баннеров на верхотуре. Оказывается, такими вещами занимаются специальные альпинисты, у которых есть лицензии. Но мы легких путей не ищем, передвижной кран сломался, мы с коллегой взяли настоящий, 5-тонный, разложили его среди стеклянных витрин и пальм, повесили баннеры и отвезли на место. Тогда Том выгнал всех других подрядчиков и стал работать только с нами. Вскоре в RBA Holding вошла еще одна компания – агентство выставочных проектов. Алексей не стал полностью сворачивать выставочный бизнес, а упростил его, став коллективным организатором. Он покупал на очень успешных мероприятиях площади оптом и перепродавал в розницу. Сейчас у меня 4 компании. Агентство корпоративных мероприятий, которое имеет годовые контракты с Мегой, Стокманом, IBM и так далее. Агентство выставочных проектов, агентство технических проектов, которое я открыл после того, как увидел за сценой спящего пьяного светотехника, и агентство рекламных проектов, управление рекламными активами крупных торговых центров. Последнее совершенно новый бизнес, которого до нас не было в России. А началось все опять с радио. Директор по маркетингу Меги попросил Алексея разобраться с радиостанцией, которую он купил. Вончугов разобрался, запустил ее и придумал, как на этом можно заработать. «Радио вышло в эфир, мне звонит Том и говорит: я на парковке, какую частоту настроить в машине?» Вы понимаете, они не знали, что радио, которое им впарили, было внутренним, а не FM. Сейчас это очень прибыльный проект. На весь молл из колонок идет реклама, программы развлекательные, музыка. Вслед за радио мне достались несколько счетов на парковке, которые, как сказал Том, наверное, надо продавать, но пока их на всякий случай бесплатно отдали арендаторам. Сейчас рекламные места стоят до 7 500 долларов в месяц, вся наша инфраструктура насчитывает 18 типов носителей и в одной только Меге 620 конструкций. 4 километра стен молла стали медиапространством. Теперь мы работаем не только с Мегой, но и с другими крупными торговыми центрами по всей стране. Когда к нам приходит рекламодатель, мы продаем ему федеральную сетевую программу. Сегодня в RBA Holding 65 человек. Все честные, откаты не берут. Уж кто-кто, а Ванчугов в этом хорошо разбирается. Дальнейшие планы Алексея – развитие регионов. В Москве больше нет операторов, с которыми ему интересно было бы работать. Я размышляю на тему бизнес-школ, МВА и так далее. Но у всех свои слабости. Я предпочитаю им бокс. У меня в ноябре соревнования. Финансами занимается моя жена, выпускница МГИМО и разных продвинутых курсов. По этому поводу у меня голова не болит. В Москве я свое дело сделал. Пусть деньги для старта были заработаны не безупречным бартером, сейчас мне стыдно, но это был единственный путь накопления капитала. И так делали все.